Человек из тайги давно решил при каждом удобном случае не упускать фашистов, все равно, что волков. Когда солдат вернется в село, то люди, которые провожали его на фронт, спросят, поди, а что делал на войне охотник, которому еще в далекие годы детства дали прозвище «Глаз коршуна»? Шибко острый глаз у этих птиц, которые живут в ущельях близ Нижнего Стана. Седые люди, оставшиеся в селе, не хотят, чтобы погасла заря новой жизни. Они хотят, чтобы мир был кругом. Согласие, дружная работа, радость и песни. Однако придется рассказать о своей охоте весной, на празднике урожая. Так всегда бывает. — А что за урожай весной? — Обыкновенный, — сказал Намаконов. — У нас урожай перед зеленью считают. Охотя конец, пушнину сдал, веселись. Вот тогда пляшут люди, целый день хороводы водят. Мужчины в цель стреляют, старикам об охоте рассказывают. Советы слушают, о новом сезоне говорят. И издавна этот праздник был, и при царе. Только шибко пили тогда, а потом молились и снова уходили в тайгу. Хоть ястреба глаз, хоть соболя, а все одно нищими были. Меня, стало быть, и крестили на таком празднике. До 15 лет хриуканом, маленьким коршуном называли. Русский поп приехал на праздник, медный крест дал, бумагу. Однако двух седых соболей за это взял. Вот и стал Семеном. Свой бог остался, бурхан, да еще православного подвезли. Молись! В колхозе осмотрелись таежные люди, лейтенант, при советской-то власти. На казенной винтовке нельзя отметки ставить. Скажут, портишь. Да и отобрать ее могут, заменить. Вот почему Намаконов вчера опять разжег костерик, раскалил проволочку и потихоньку, напевая старую родовую песню «Доброй охоты», поставил на своей трубке еще несколько точек. Не понимает саперный командир, сержант Коробов, подозрительно смотрит, ругается, опять, говорит, шаманишь. Каждая точка — это фашист, который уже не сделает ни одного шага по нашей земле. Вот это, первый, гляди. По лесу он бродил, наших птиц стрелял, наши деревья хотел воровать. Вот второй, с пня завалился. Этих всех подряд в бою уложил, остальных по пути к своим, когда отступал. Ну и в саперном взводе бил, в обороне. Стало быть, особая здесь молитва, сибирская, понимай. 22, 23, 24, — считал Репин. — Да, 28 точек. — Еще поди не все, — спрятал солдат трубку. — Которых не видел, что дух выпустили, не делал заметку. Может, ранил, может, не угадал. Случалось, некогда глядеть было, ну, а эти на глазах упали намертво. Только так давай, лейтенант, ты один видел, считал? Ты один слышал мой разговор. — А что так? — Я не для показа. Тебе пришлось. Шаманом признаешь, обманщиком. А я так своему народу скажу, старикам. Нашинские еще до войны про фашистов услыхали, да и сам глядел. Звери подошли, однако нет другого слова. Когда первого свалил, один в лесу оставался, никто не заставлял. Гляжу, чтоб поднялась винтовка, значит, сердце так велело. А потом пошло, считать взялся. Только этим делом не хвалюсь, не по себе такая охота, за надобностью. — Вот именно, из-за суровой необходимости, — сказал Репин. Разбитые города фашисты считают, сожженные деревни, захваченные леса, посевы. Давно начали счет. К 22 июня с большим опытом пришли. Специально трофейные команды создали. Наших пленных выводят на площади. Убитых и раненых снимают для кино. Своему народу показывают. Перед другими странами хвастаются. Складывают, вычисляют, умножают. По их цифрам конец нам подходит. Амба, каюк. Смеются над нашим многонациональным государством. Разваливаться, говорят. Просчитаются захватчики, если задымили, загорелись у нашего народа вот такие трубки. Хорошо, договорились. Я никому не скажу о ваших отметках, а только желаю вам, Семен Данилович, хорошенько украсить отцовский подарок. Этаким народным орнаментом, узором, кружком, чтобы много фашистских волков поместилось на трубке. Понимаете? Места хватит. Желаете служить в снайперском взводе? А как же? Иначе бы и не сказывал. Пиши. Но у нас особо опасно. За нами фашисты тоже охотятся. Ничего, лейтенант. Поглядим, чья возьмет. Сам-то из каких будешь? От кель родом? Из рабочих, сказал Репин. Родом из большого города, из Новосибирска. Учился в школе. Музыкальную бегал, на заводе работал. Потом решил военным стать, кадровым командиром нашей армии. Тоже о фашистах прослышал. Опять учился. Знатная у меня воинская специальность. Потом расскажу. А недавно так случилось, Семен Данилович. Вызвали меня в политотдел и сказали, даем вам партийное задание особой важности создать снайперский взвод и приступить к уничтожению фашистских варваров. Говорю, есть, товарищи командиры. Это потому, что имею в запасе еще одну специальность. Репин встал, взял винтовку, быстро работая затвором, три раза выстрелил в мишень, которую он ставил для солдата, и которая была в шагах в 30. Подошли, посмотрели. «Ладно, бросил», — похвалил солдат, рассматривая следы пуль, образовавшие над треугольником маленькую строчку. «Я юрту поставил, окно резал. Ты дым пустил. Ловко!» «Это случайно», — не без гордости заговорил Репин. «А так, еще в школе в 15 лет стал ворошиловским стрелком. Знаете о таком значке?» «Как же!» — сказал Намаконов. «И таежный охотник имел ворошиловскую отметку». «Давно было дело, лейтенант. Начальник приезжал из Шилки в Нижний Стан. Мелкое ружье привез, народ собрал, место отвел за огородом. Однако долго про войну говорил, про опасность. Шибко сердился на врагов, аж на пень залез, руками замахал. Ну и взялись мы стрелять. Чирк есть, чирк десятка. Старухи подошли, ребятишки». Моей матери, стало быть, теперь под 100 лет подвалило, а тогда она еще в силе была. Тоже пуля в пулю ударила. Сперва радовался начальник, а потом нахмурился. Весь нижестанский народ поголовно все нормы сдал. Не хватило у начальника красных значков. Законфузился, уехал. Чего там? 50 шагов. Спрятали ворошиловские отметки, не гордились. Так поняли, что одно баловство. «Я иначе сдавал», — строже сказал Репин. «Призы получал на соревнованиях, грамоты. А вообще-то верно. Мало пота пролили в походах и на стрельбищах. Здесь приходится доучиваться». В тот же день перенес Намаконов свои солдатские пожитки в блиндаж, где собирались меткие стрелки 529-го полка 163-й стрелковой дивизии.